14 Чарли. Я только тем и занимаюсь, что сплю. На сей раз не из-за таблеток. Я сделала вид, что проглотила их, когда на самом деле спрятала за щекой. Сиделка торчала со мной так долго, что они начали растворяться. Как только дверь за ней закрывается, я выплёвываю их на ладонь. Хватит терпеть эту бесконечную вялость. Мне нужен трезвый ум. Теперь я спала по собственному желанию и часто видела сны. В них присутствовал все тот же парень. Хотя, скорее, это было воспоминание. Он вел меня по грязной улице. Его взгляд был направлен перед собой, и он тащил меня с такой целенаправленностью, будто кто-то тянул его вперед. В его левой руке зажата камера. Он внезапно остановился и посмотрел на противоположную часть улицы. Я проследила за его взглядом. «Вон, смотри». Но я не хотела смотреть. Просто отвернулась и уставилась в стену. Вдруг его ладонь вырвалась из моей хватки. Я оглянулась и стала наблюдать, как он подходит к женщине, сидящей у здания. В ее руках младенец, завернутый в шерстяное одеяльце. Они долго говорили. Он что-то дал ей, и женщина улыбнулась. Когда он встал, ребенок заплакал. Тут парень и сделал фотографию. Проснувшись, я все еще вижу ее лицо перед своими глазами, но оно запечатлелось, как на фотографии. Той самой, которую он сделал. Мать в рваной одежде и со спутанными волосами, смотрящая на свое чадо, чей ротик приоткрылся в крике. За их спинами виднеется голубая дверь с облупившейся краской. Когда сон закончился, я не ощутила разочарования, как в прошлый раз. Мне захотелось познакомиться с парнем, любящим снимать столь красочные страдания. Большую часть ночи мне не удавалось заснуть. Сиделка возвращается на утро с завтраком. «Снова вы?» — говорю я вместо приветствия. «Ни дня выходного или часа?» «Именно», — кивает она. «У нас недостаток персонала, так что я работаю в две смены. Ешь. Не голодна». Она подносит ко мне стаканчик с пилюлями. Я отворачиваюсь. «Мне нужно увидеться с доктором. Сегодня он очень занят. Но я могу организовать тебе встречу. Скорее всего, он примет тебя на следующей неделе». «Нет, я хочу сегодня. Мне нужно знать, чем вы меня пичкаете и почему я здесь». Впервые на ее лице отражается что-то еще, кроме скуки и дружелюбия. Женщина наклоняется, и я чувствую запах кофе в ее дыхании. «Что ты как маленькая?» — шипит она. «Здесь ты не вправе что-либо требовать, ясно?» И снова пихает мне стаканчик. «Я не стану ничего пить, пока доктор не объяснит, зачем это нужно!» Я киваю на таблетки. «Вам ясно?» По-моему, она меня сейчас ударит. Нащупываю кусок трубы под подушкой. Мышцы плеч и спины напрягаются, а ноги упираются в кафель. Если потребуется, я готова к бою. Но сиделка отворачивается, проворачивает ключ в дверях и уходит. Я слышу щелчок замка и снова остаюсь наедине с собой.